Считай, хоть так. Пока это наметки, не более того, ты ищешь отца, я ищу сына. Почему бы нам не поладить? Он не выказал ни интереса, ни удивления. Насчет сына это вы, по-моему, только что выдумали. А я ищу своего настоящего отца. И не потому, что отец мне так уж нужен, а просто, чтобы избавиться от дурацкого любопытства, которое меня всю жизнь одолевало. Нет, он совсем не такой, каким я его себе представлял. Хотя я не мог бы ответить, почему представлял его себе тупицей. Возможно, виной тому был безнадежный тон, каким о нем рассказывала Хартли. Он умный, прелестный мальчик, и я в лепешку расшибусь, лишь бы завладеть им. Сначала им, а потом его матерью. Ну ладно, ты это обдумай. Это конкретное предложение. Причем, с моей стороны, абсолютно серьезное. Понимаешь, это очень странно. В связи с моим давнишним отношением к твоей матери, я как бы предназначен на роль твоего отца. Чепуха, конечно, но у тебя хватит ума понять чепуху. Ты мог бы быть моим сыном. Я не первый встречный. Судьба свела нас, и я мог бы тебе во многом помочь. Не нужны мне ни ваши деньги, ни ваша протекция. Я не затем сюда приехал. Это ты уже говорил. Это пройденный этап. Так что на этот счет помолчи. Я хочу увести твою мать. Хочу, наконец, дать ей немного радости, хоть ты и считаешь это невозможным. И хочу, чтобы ты тоже в этом участвовал ради нее, ради меня. Большего я не предлагаю. Свою долю участия можешь определить сам. Вы хотите сказать, что увезли бы нас обоих, и мы стали бы жить втроем на какой-нибудь вилле на юге Франции? Да. Если бы ты захотел, почему бы и нет? Он сдавленно тявкнул. Потом театральным жестом развел руками, уже не такими грязными, как вчера. Вы ее любите? Да. Но вы же ее не знаете. Как ни странно, мой милый, я ее знаю. Ну, сказал Титус, и в его взгляде я, наконец, прочел восхищение. Тогда ладно. Давайте пригласите ее сюда повидаться со мной. Я лежал в высокой сочной зеленой траве, уже покрытой розовым пухом цветения. Трава была прохладная, очень сухая, и при каждом моем движении поскрипывала. Я лежал в лесу за тропинкой на той же высоте, что и сад Фичи. В руке у меня было карманное зеркальце. Хартли только что вышла в сад. Титус не дал никаких обещаний на будущее. Какие бы чувства ни волновали его, он сумел их скрыть за напускным цинизмом. Он притворился, будто для него вся моя затея чуть ли не шутка, игра, в которой он готов участвовать в угоду мне, забавы ради, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Он согласился еще пожить у меня, раз делать ему все равно нечего, и повидаться с матерью. Но тут же добавил, уже более мрачно, что почти уверен, что она не придет. Это еще предстояло проверить. И мне еще было неясно, как он относится к ней после всех тех лет, когда она держала сторону Бена, потому что иначе не могла. Есть ли тут куда вместить прощение? Милосердие, лояльность, любовь? Что, если я вмешиваюсь в нечто... Мало сказать, неизвестное, но и опасное. Поддерживал меня подобие оптимизма, рожденного мимолетной грезой самого Титуса о том, как мы втроем будем жить на юге Франции, если он от меня не отступится. А она придет, тогда всех нас ждет грандиозное духовное обновление, вроде того восторга, который мы с Титусом пережили в море. Я могу сделать ее счастливой и сделаю. И ему тоже подарю счастье, успех и свободу. Когда Титус согласился, как он снова цинично выразился, стать заложником, у меня возник еще один вопрос. Получив от него согласие пожить у меня еще немножко, если уж мне так хочется, я спросил нарочито небрежно. «Тебя, значит, никто нигде не ждет?»